Обогнув прилавок, она замерла у маленького шкафчика в углу, из которого затем вытащила летний жакет и гобеленовую сумку, в которой что-то гремело, точно монеты или какой-то металл. Элуис остановилась, натягивая легкий коричневый жакет, и посмотрела на зеленый наряд Пиппы. «У тебя есть какая-нибудь одежда, которая не напоминает цветы на весеннем лугу?» «Нет». Пиппа поправила поплиновую юбку, которую некогда отдала ей донашивать кузина. «Одну из многих, на самом деле». «А что? Куда, во имя Господа Бога, мы отправляемся?» «Если я откажусь раскрывать эту тайну, ты уйдешь отсюда прямо сейчас же?» Пиппа задумалась, но отчаяние заставило ее опустить плечи. «Нет», — сказала она побежденно. «Я так и думала». Снова губы Элуис исказились в усмешке. Она опять окинула взглядом наряд Пиппы. «Ну что ж, полагаю, это урок, который ты должна уяснить самостоятельно». «Что еще за урок?» «Скоро увидишь».